Часть первая. Абель и Берта. Глава первая. Пробило 10 часов вечера. Чудная ночь сменила жаркий сентябрьский день. На траве, недалеко от заставы Ла-Шапель, лежал какой-то человек. Поддерживая голову руками, он прислушивался и внимательно следил за дорогой, которая идет между Северной железной дорогой и дорогой в Сен-Дени. Незнакомцу могло быть около 60 лет. Его густые седые волосы были острижены под гребенку, а длинная седая растрепанная борода придавала дикий вид его смуглому лицу, на котором маленькие глаза сверкали, как глаза кошки. Он был одет в синюю суконную блузу с кожаным поясом, поверх которой был надет сюртук неопределенного цвета. Серая соломенная шляпа валялась рядом с ним. «Черт возьми!» — прошептал он. «Жан заставляет меня дожидаться. Ему следовало бы быть здесь 30 минут назад». Этот подозрительной внешности незнакомец был некогда нотариусом в одном из маленьких городков недалеко от Парижа. Кроме того, у него было свое личное состояние, и он мог бы, если бы хотел, жениться на богатой наследнице и стать порядочным семьянином. Но любовь к картам, вину и женщинам, соединенная с удивительным талантом подделывать подписи, были причиной его погибели. Обвиненный и признанный виновным в 720 подлогах, Рауль Брессон переселился в Брестский острог, сильно раздосадованный этим приключением, но немало не раскаивающийся. Его умение подделываться под какой угодно почерк было его гордостью. Он любил рассказывать, как однажды в остроге его выпустили на свободу по приказанию, присланному из Парижа, из Министерства юстиции, по приказу, который был в полном порядке, со всеми печатями и подписями, а между тем все было подделано, начиная от подписи и заканчивая почтовыми штемпелями. 3 дня спустя, когда выяснилось, жертвой какой мистификации оказалось начальство острога, Рауль снова был заключен. Оставив Брест, он предлагал свой талант всякому, кто мог ему заплатить. Но с наступлением старости руки его начали трястись, и бывший нотариус опустился до категории воров самого низшего сорта. Вдруг на дороге послышался шум шагов. Бывший нотариус стал прислушиваться с удвоенным вниманием, не спуская глаз с дороги. Шаги приближались. Но никого не было видно, так как, без сомнения, шедший держался тени укреплений. Шум стих, и через несколько мгновений послышался условный свист, служащий сигналом ночным бродягам. Рауль Брессон ответил таким же свистом. Тогда на некотором расстоянии показалась тень и стала взбираться на вал. Пришедший был человек лет 45, среднего роста и почти невероятной худобы. На нем была рубашка лодочника, висевшая, как на вешалке, тогда как на голых ногах болтались синие суконные панталоны. Общий вид костюма отличался чистотой. Волосы были тщательно причесаны, лицо, покрытое веснушками, было желтым и бледным. Маленькие глаза, глубоко сидевшие в орбитах, выражали хитрый цинизм. Синяя бархатная фуражка, сдвинутая на затылок, открывала выпуклый лоб, который, по словам френологов, указывает на присутствие у его обладателя большого ума, но склонного исключительно ко злу. Бывший нотариус, узнав при лунном свете силуэт того, кого он ждал, изменил положение и уселся, скрестив ноги. «Черт возьми», — сказал он, — «иди скорей, ты опоздал на 30 минут». «Лучше поздно, чем никогда», — хрипло ответил человек-скелет. «Я мог бы совсем не прийти». «Это почему? Что случилось?» «Дело в том, что Филь де Катер не хотел в деле 3-го участника. Он уверял, что его и меня вполне достаточно, и мы чуть было не устроились без тебя». «Вот как?» — с беспокойством прошептал Брессон. «Ты знаешь, что он имел на это право?» — продолжал новопришедший. — Он нашел дело. От него зависит выбор помощника. — А теперь? — Теперь все устроилось. Я просил за тебя, и мне удалось, хоть и не без труда. — Отчего он не хотел меня брать? — Он говорит, что ты стал мокрой курицей, что ты прежде годился для подписей, но теперь, когда твои руки трясутся, ты ни на что не годишься. Вот что значит старость. Что же, что я состарился? А все-таки я стою двух молодых. Это также и мое мнение. Но Филин Каттер думает иначе. Ты знаешь, что нельзя всем нравиться. И на чем же вы остановились? Мы найдем Филин Каттера в Малой Бойне, без четверти полночь. Он там постоянно бывает. Он говорил тебе, в чем дело? Нет, ни слова. Но ты все-таки знаешь, в чем дело? Нет, я знаю только, что дело выгодное, и, может быть, придется пустить в дело нож. Бывший нотариус вздрогнул. «Убивать?» — прошептал он испуганным голосом. «Я сказал, может быть, и потом, какое тебе до этого дело?» «Я не люблю крови. Я также даю тебе слово, Жанна Жеди, я никогда не убил бы никого для удовольствия, но когда надо, то делать нечего. Впрочем, ты можешь быть спокоен, тебя только поставят на страже, остальное — наше дело». «А теперь идем, только по разным дорогам. Нет надобности, чтобы нас встречали вместе слишком часто». Рауль Брисон встал и повернул налево, тогда как Жан Жиди пошел направо по улице Ла-Шапель. Малая Бойня была одним из тех ужасных притонов, которых было так много около заставы в ту эпоху, когда начинается наш рассказ. Она находилась рядом с заставой Ла-Шапель, в подвале одного старого дома, который впоследствии был разрушен, чтобы уступить место скверу. Лестница в 12 ступеней вела в это пользовавшееся очень дурной славой заведение, за которым постоянно наблюдала полиция. Так как это было известно всем, то можно было убедиться, что это место посещали люди, боявшиеся полиции. Но всем известно, что такие места как-то особенно привлекают преступников. Жан Жиди по прозвищу Соловей спустился с лестницы, прошел первый зал, освещенный двумя коптившими лампами, и вошел во второй, освещенный точно так же, в центре которого стоял грязный бильярд. Под стенами стояло около дюжины столов, занятых похожими на разбойников мужчинами и опустившимися девушками, безобразие которых равнялось их цинизму. Филин Каттер играл в бильярд с молодым мальчиком лет 17 с красивым лицом и относительно изящной внешностью. Самому Филин Каттеру было лет 25. Это был высокий малый с правильными и приятными чертами лица. По его внешности нельзя было угадать в нем разбойника, способного на все, даже на убийство с улыбкой на лице. Он был одет, как зажиточный рабочий. Жан Жиди ударил его по плечу. «А это ты?» — сказал тот. «Ты один? Где же нотариус? Он сейчас придет». «Хорошо. Садись и выпей, пока я закончу мою партию». Жан Жиди сел на скамейку и приказал подать вина. А 5 минут спустя Рауль Брисон по прозвищу «Гусиное перо» вошел в зал как раз в ту минуту, когда Филин Каттер закончил партию. «Идемте, дети мои», — сказал он. «Куда ты нас ведешь?» «В одно место, где мы можем поговорить по душам. К Биби». «Биби — это я. Я пойду вперед, чтобы показать вам дорогу». Вместо того, чтобы войти в первый зал, Филин Каттер направился к маленькой двери, выходившей в узкий коридор. «Вы идете за мной?» — спросил он, оборачиваясь. «Конечно». Действительно, бывший нотариус и Жан Жиди шли за ним по пятам. «Стоп!» — вдруг сказал Филин Каттер. «Мы пришли. Я здесь живу. Временно». Он открыл вторую дверь и зажег свечку, которая осветила узкую низкую комнату, в которую воздух проходил через отверстие в 2 квадратных метра, выходившее на улицу. Пол был земляной, стены выбелены известью, которая от сырости покрылась плесенью. Обстановка состояла из железной кровати, стола, комода и 2 стульев. На столе стоял довольно большой, тщательно закрытый чемодан. «Садитесь», — сказал Филин Каттер, указывая своим гостям на постель. «Мы поговорим». «Нет ли чего-нибудь выпить?» — скромно спросил нотариус. «Нет, мой милый, погоди немного. Но вот табак, можешь курить». Жан Живи набил себе трубку. Филенкатер свернул папиросу, а Рауль Брессон, верный своим старым привычкам, вынул табакерку и с шумом понюхал табаку. «Итак», — начал Жан Жиди, — «дело серьезное, настолько серьезное, что должно принести нам не менее 10 000 на человека». 10 000 франков?» — переспросил бывший нотариус, глаза которого засверкали. «Да, старина. А может быть и больше, и на эти деньги ты можешь устроить контору. Это дело очень выгодное». «Послушай», — перебил Жан Жиди, — «об этом мы успеем поговорить. А теперь рассказывай дело». «Сокровище спрятано на улице Берлинской», — ответил Филенкатер. «В доме, где несколько жильцов?» «Нет, в маленьком отдельном отеле номер 24». «Как он расположен?» «Очень уединенно. Направо строящийся дом, налево сад, а сзади пустое место. С этой стороны очень легко видеть отель через окна нижнего этажа, так как тут они без ставней». «Отлично!» — произнес Жан Жиди. «При помощи бриллианта стекольщика и куска воска очень легко сделать отверстие, просунуть в него руку и открыть окно. Я не без успеха употреблял эту штуку и даже помню один день или ночь, когда это средство не удалось мне». «Это было давно?» — спросил нотариус. «Ровно 20 лет, в 1837 году». «О, это старая история». «Совершенно верно. Поэтому не будем говорить о ней и возвратимся к маленькому отелю на улице Берлинской. Убежден ли ты, что сокровище действительно существует?» «Я сам видел». «А, это интересно. Расскажи, как». «Вот в чем дело. 3 дня тому назад, вечером, я отправился на Северную железную дорогу, надеясь там поживиться от какого-нибудь путешественника. Но напрасно. Кроме полиции на дверях, в зале было еще несколько переодетых сыщиков. Я хотел уже уйти, когда стал подъезжать поезд из Кале, и я остался, сам не знаю почему. Приехало очень немного, и все скоро вышли. Я уже хотел уйти, как вдруг увидел 2 дам в дорожных костюмах. По всей вероятности, это были мать и дочь, но мать почти так же хороша, как и дочь. Самое большее 44-45 лет. И отлично сохранившаяся. Волосы черные, синим отливом, а глаза такие, что могли бы зажечь угли. Что касается молодой девушки, то ей было лет 17. Представьте себе маленькую блондинку, свежую, как роза. У дамы с черными волосами был в руках маленький саквояж из красного софьяна, с серебряной застежкой, который привлек мое внимание. Я подошел к ним, снимая фуражку. «Прикажете экипаж?» Дама оглядела меня с ног до головы. «Вы комиссионер?» — спросила она с легким английским акцентом. «К вашим услугам, миледи. В таком случае приведите 2 экипажа для меня и для багажа». «Бегу, миледи». После таможенного осмотра дама сказала мне: «Помогите перенести багаж и сядьте на козлы с кучером, чтобы помочь ему снять чемодан, когда мы приедем». Я, конечно, исполнил ее приказание. Саквояж из красного софьяна продолжал интересовать меня, тем более что дама не выпускала его из рук. Доказательство, что в нем были деньги. Прежде чем сесть на козлы, я подошел к дверцам кареты и спросил, точно лакей из богатого дома: «Куда прикажете ехать, миледи?» «На Берлинскую улицу номер 24». Фиакр покатился, и мы приехали к маленькому 3-этажному отелю, внутренние ставни которого были закрыты. Я соскочил с козел, чтобы помочь дамам выйти, но черноволосая уже вышла и, вынув ключ из кармана, открывала маленькую калитку в воротах отеля. Случай мне показался благоприятным, и я решился сказать: «Если позволите, миледи, я подержу саквояж, он вам мешает». И стоило бы ей выпустить его на минутку, как я убежал бы, как заяц. Но, к несчастью, она не согласилась. «Не надо», — сухо ответила она, — «откройте эту дверь». Я подчинился. Затем ворота были открыты, и экипаж въехал во двор, где багаж был снят, в то время как дама открывала другую дверь. «Значит, их никто не встречал?» — спросил бывший нотариус. «Никто». «Это очень странно». «Тут ничего нет странного. Напротив, это совсем просто», — возразил Филенкатер. «Из разговора, который я подслушал между матерью и дочерью, я понял, что мать неделю тому назад приезжала из Парижа, чтобы нанять этот отель. Сделав это, она вернулась в Лондон за дочерью». «Откуда ты знаешь, что она приехала из Англии?» — спросил Жан Жиди. «Я знаю, что она оттуда приехала, так как на багаже было везде написано «Лондон». «Она англичанка?» «Должно быть, по надписям на чемодане я узнал, что ее зовут мистерис Дик Торн. Но она говорит по-французски, как профессор, только с маленьким акцентом». «Дик Торн», — повторил бывший нотариус, — «это шотландская фамилия. Английская или шотландская — это все равно». «Это правда. Заканчивай». «Конец так же прост, как и начало. Я помог кучеру нести чемоданы на второй этаж, в котором открыли ставни, и увидел, что обстановка отличная. После того дама заплатила кучерам, которые ушли очень довольные». «А вы, друг мой, сколько я вам должна?» — спросила она меня. 100 су, миледи. Сейчас». Она открыла портмоне, но там ничего не осталось. «Не бойтесь», — сказала она, улыбаясь, — «я вам сейчас заплачу». «Уверяю вас, что я был очень спокоен». Тогда она открыла знаменитый саквояж. «Что же там было?» — поспешно спросил Жан Жиди. «Ах, дети мои, я чуть не упал в обморок и до сих пор не могу прийти в себя». Она вынула из саквояжа маленькую шкатулку, полную золотых монет различного достоинства. Там было на 4 или 5 тысяч франков. «Черт возьми! Но это еще ничего не значит. В то время, как она давала мне золотую монету в 5 франков, я успел заглянуть в шкатулку и увидел 4 или 5 толстых пачек банковских билетов». «И ты не бросился на них?» — закричал Жан Жиди. «А дамы, ты забыл о них? Их надо было оглушить?» «Я подумал об этом, но этого нельзя было сделать». «Почему?» «Кучера были еще на дворе. При малейшем крике вернулись бы назад, и меня схватили бы в один миг». «Ты прав. Придется отложить дело, но все равно деньги будут наши. Ты говоришь, что у них нет прислуги?» «Да, в тот вечер не было, но сегодня уже есть». «Мужчины?» «Нет, 2 женщины». «Ты в этом уверен?» «Совершенно уверен. Я недаром брожу вокруг отеля вот уже 2 дня и наблюдаю за всеми, кто туда входит и выходит. Мать и дочь поселились на 2-м этаже. Кухарка и горничная спят в мансарде над 3-м. С этой стороны бояться нечего. Мы можем приняться за дело на следующую ночь. Мы встретим всех 4 женщин, или лучше сказать, 2, мать и дочь. Нам 3 будет легко справиться с ними, если бы они имели глупость проснуться во время нашего ночного посещения и позвать на помощь. Ну, что вы скажете про дело?» «Оно начинается отлично», — заметил бывший нотариус. Жан Жиди ничего не ответил, но задумался и опустил голову. «Что с тобой?» — спросил Филенкатер. «Разве тебя что-нибудь беспокоит?» «Да». «Что же именно?» «Я думаю о том, что ты нам рассказал. Надо постараться узнать, хорошо ли это дело». «Как хорошо ли оно?» — повторил Филенкатер. «За это я отвечаю. Или ты меня не понял? Мы будем иметь дело с 1 женщиной». «Это-то меня и беспокоит», — закричал Жан Жиди. «Почему это? Я никогда не боялся мужчин. Но женщины... это другое дело». «Ты их боишься?» «Да, боюсь». «Почему?» 20 лет тому назад одна барыня в Нельи проучила меня. Дурак! Она обманула меня, заставила убить человека и, в конце концов, меня же отравила». «Что ты такое рассказываешь?» — с удивлением спросил Филенкатер. «Чистейшую правду», — — ответил Жан Жиди, вздохнув и побледнев от этого воспоминания. — Да, одна женщина поймала меня в то время, как я собирался воровать, пробравшись в разбитое окно. Она была вооружена револьвером, и я не мог защищаться против нее моим ножом. Вместо того, чтобы выдать меня королевскому прокурору, она сделала из меня своего сообщника, или, лучше сказать, свое орудие. И затем не нашла ничего лучшего, как отравить меня, по всей вероятности, из боязни, чтобы я когда-нибудь не нашел ее и не заставил дорого заплатить за то, что сделал. «Ну?» «Она плохо знала свое дело», — перебил нотариус с громким смехом. «Это как?» «Конечно. Она отравила тебя 20 лет тому назад. А ты и до сих пор здоров, как бык. Я 3 месяца был между жизнью и смертью и прихожу в ярость при одной мысли о перенесенных страданиях. Вот почему я боюсь женщин. Я предпочел бы видеть перед собой 4 мужчин вместо 1 женщины». Бывший нотариус в свою очередь задумался. «Эту женщину?» — спросил он вдруг. «Видел ты ее когда-нибудь снова?» «Никогда, хотя я и искал ее точно так же, как и ее любовника». «Ты не знал их имен?» Жан Жиди пожал плечами. «Ты спрашиваешь у меня глупости, старина», — сказал он. «Если бы я знал их имена, я был бы теперь богат». «Однако она жила же где-нибудь?» «В Нелии. В доме, который она нанимала на неделю под вымышленным именем. Когда я вышел из госпиталя, их там уже не было, и никто в городе не знал, где они, и не мог сообщить мне о них ничего. И тем не менее, хотя с тех пор прошло уже 20 лет, я все еще надеюсь. Только гора с горой не сходится. Конечно, это маловероятно, но я суеверен, и мне кажется, что час моего мщения должен наступить, и что он близок. Я не только хочу получить плату за совершенное преступление, но, главное, хочу отомстить за все, что она заставила меня выстрадать. Потребовав от меня убийства старика и ребенка, она, в свою очередь, хотела убить меня, чтобы заставить молчать». Бывший нотариус вздрогнул. «Старика? Ребенка?» «Да», — глухим голосом ответил Жан Жиди. «Ты, вероятно, слышал об этом деле, так называемом деле моста Нильи. Под этим названием была помещена статья в газетах того времени». «Дело моста Нильи», — вздрогнув, проговорил Рауль Брессон. «Да, это самое. Я помню его. Помню его так, как будто это было вчера. Я никогда его не забуду. Один человек был обвинен в том, что убил своего дядю, который был доктором в окрестностях Парижа». «В Брюнуа?» «Да, именно в Брюнуа. Я прочитал подробности этого процесса, выйдя из госпиталя, на другой день после того, как Поль Леруа, племянник старого доктора, заплатил головой за преступление другого, так как он был невиновен». «Ты говоришь, что Поль Леруа был невиновен?» — переспросил бывший нотариус. «Невиновен, как новорожденный ребенок. Ты в этом уверен?» «Конечно, так как я сам принимал участие в том деле, за которое его приговорили». «Ты был с мужчиной и женщиной, не так ли?» «Да, с той самой женщиной, которая отравила меня, дав мне выпить вина, как будто для того, чтобы придать мне мужество в ту минуту, когда она давала мне в руку нож. Опиши мне ее внешность». «Она была высокого роста, очень красивая брюнетка, с роскошными волосами и черными глазами, но с необыкновенно злым выражением лица. Волосы были черные, почти синие, не так ли?» «Да. И дело было 20 лет тому назад, в 1837 году в сентябре?» «Да. 24 сентября». «Да, в 11 часов вечера. Я всегда буду это помнить», — прошептал Жан Жиди, становившийся все более и более мрачным. «Вы взяли мужчину на площади Согласия?» Жан Жиди кивнул головой. «Черт возьми», — закричал он, — «откуда ты все это знаешь?» «Знаю потому, что я писал письмо, в которым назначали свидание, деревенскому доктору на площади Согласия. «Но в таком случае, — спросил Жан Жиди, — ты знаешь обоих, мужчину и женщину?» «Я никогда не видел мужчину. И только один раз видел женщину, когда она пришла заказать мне письмо, за которое заплатила 10 луидоров. Если бы я мог угадать, что она хотела с ним сделать, я запросил бы 20. «Тебе не пришло в голову следовать за ней?» Нотариус покачал головой. «Во всяком случае, — продолжал Жан Жиди, — ты, по крайней мере, должен знать имя, чей почерк и подпись ты подделывал». «Вместо подписи были только начальные буквы», — ответил нотариус. «Но ты их не забыл?» «Нет, конечно. Говори же!» «Это было герцог С. Д. Л. В.» «Герцог, черт возьми! Они хотели покончить с ребенком герцога, без сомнения, для того, чтобы получить его состояние». «Конечно! И ты убил ребенка?» «Нет, я убил мужчину и хотел утопить ребенка, но вдруг почувствовал сострадание. Что делать? Человек не дерево». «Но не в этом дело. Вернемся к тому, что меня интересует. Ты знал начальные буквы и не старался угадать имя, которое под ними скрывалось?» «Нет, я искал». «И что же, нашел что-нибудь?» «Да, при помощи геральдического альманаха я узнал, что эти буквы значили: герцог Сигизмунд де Ла Турвадье, и на другой день узнал, что герцог умер». «Убитый?» «Да, убитый на дуэли. В таком случае я ровно ничего не понимаю». «Ну, а я, как бывший нотариус, я все отлично понимаю», — продолжал Рауль Брессон. «Ребенок был сын герцога. У герцога был брат. Ребенок мешал брату получить наследство. Но со смертью герцога и его сына последний из рода де Ла Турвадье получил все состояние. Так значит, этот молодец хотел убить меня через свою любовницу? Очень может быть, что это не он и не его любовница, а люди, нанятые ими». — прошептал Жан Жиди. — Вот что надо узнать. Можно ли это сделать? — Конечно, — ответил Филин Катер, который до сих пор только слушал. — И мне кажется, дети мои, что мы напали на золотую жилу, на настоящие калифорнийские рудники. — Я давно это знал, — подтвердил нотариус. — Сокровище это существует, но добыть его нелегко. — Почему? — Потому что мы не можем попасть в то общество, в котором вращаются эти люди. Ба! Жану Жиди достаточно будет немного приодеться, и он может попасть под каким-нибудь предлогом к нашему герцогу де Ла Турвадье, чтобы убедиться, не тот ли это, который жил в Нельи. «К нему нечего входить», — возразил Жан Жиди. «Достаточно узнать, где он живет. Я встану на страже у дверей и, поверьте, сумею узнать его». «Эта идея не дурна», — заметил Рауль Брессон. «Если ты убедишься, что это он, ты уже отправишься к нему, нисколько не стесняясь. Тебе достаточно будет назвать себя, если он только знает твое имя». «Да, он его знает, и его любовница тоже, так как я рассказал им мою историю. Но мне нужна главным образом она, а не он». «Когда ты найдешь одного, ты сумеешь найти и другого». «Нотариус», — спросил Филин Катер, — «помнишь ли ты слово в слово содержание письма, которое ты писал деревенскому доктору?» «Я помню только то, что свидание было назначено на площади Согласия у моста. Вот и все». «Досадно. Очень досадно. Но это письмо у меня есть, или, по крайней мере, было», — продолжал нотариус. «Было? Да, копия. Я люблю порядок и всегда имел копии из бумаг, которые мне поручали подделывать. Следовательно, это была у меня так же, как и другие». «Что же случилось с твоими бумагами?» «Все пропали». «Когда это?» 5 лет тому. Я оставил их в 3 чемоданах в залог». «Кому?» «Хозяину квартиры, за которую я не мог заплатить. Где эта квартира? На улице Ренье, номер 17. А за сколько они оставлены? За довольно большую сумму. За сколько? За 525 франков, не считая процентов. Жан-Жиди сделал гримасу. Черт возьми, это немало, сказал он. Во всяком случае, их надо достать, заметил Филенкатер. Их можно достать, только заплатив. И ты знаешь, куда хозяин поставил твои чемоданы? Знаю. На четвертом этаже своего дома, в маленькой комнате, которую он держит для провинциальных родственников, приезжающих иногда в Париж. Нельзя ли туда забраться? Нельзя. Эта комната прямо сообщается с его квартирой. И эти чемоданы стоят 5 лет? Да. Я встретил Шабуаго, так зовут хозяина дома, 2 месяца тому назад. И он сказал мне, что все ждет меня, и что чемоданы стоят на том же месте. «Мы об этом еще поговорим», — сказал Жан-Жиди. «Дайте мне подумать. А главное, для начала нужны деньги». Закричал Филенкатер, — «деньги у нас будут завтра вечером». «Да», — прошептал Жан-Жиди, нахмурив брови. «В доме, где 4 женщины. Это мне совсем не нравится». Филенкатер пожал плечами. «Какие глупости!» — сказал он. «Ты раз наткнулся на ловкую барыню, это еще не причина, чтобы все женщины были похожи на нее. Отвечай прямо, согласен ты идти с нами или нет?» «Конечно, согласен. Я не пропущу случая исправиться, но, признаюсь, иду туда неохотно». «Будь спокоен, мой милый, мы сумеем с ними справиться». «А если они проснутся, тем хуже для них», — ответил Филенкатер. «Не надо крови, не надо крови», — пробормотал Рауль Брессон. «Еще туда-сюда, но эшафот... Бррр!» «Хорошо, мы постараемся избежать этого, но во всяком случае надо будет взять хорошие ножи». «Жан-Жиди возьмет с собой стекольный резец и кусок воска. Это его дело. А ты, нотариус, поддельные ключи и отмычки. Они могут понадобиться. Фонаря не надо, достаточно спичек, так как свечи стоят повсюду». «А где мы соберемся?» — спросил бывший нотариус. «У заставы Клиши, у Лупиа», — ответил Филенкатер. «А, на улице Акаций», — сказал Жан-Жиди. «Да, там опасно. Это почему?» «Полиция очень часто туда заглядывает. Нас могут схватить. О, этого нечего бояться. Мы пробудем там 5 минут. Надо же нам где-нибудь собраться». «В котором часу?» — продолжал Жан-Жиди. «В 11. А когда отправимся с визитом в отель мистерис Дикторн?» «Между 12:30. Это время самого крепкого сна». «Итак, до завтра», — сказал, вставая, Жан-Жиди. Филенкатер пожал руку своим товарищам и выпустил их, но не через общий зал, а через маленькую дверь, выходившую из коридора прямо на бульвар. «До свидания», — сказал нотариус Жан-Жиди. «Я иду спать». «Куда это?» «В Монмартрские каменоломни. У меня нет ни гроша, чтобы заплатить за ночлег». Жан-Жиди порылся в кармане и вынул серебряную монету. «Бери», — сказал он, — «вот 20 су. Монмартрские каменоломни — настоящая мышеловка. Тебя непременно там арестуют». «Благодарю. Я отдам тебе эти деньги завтра после операции. А теперь отправляюсь в маленький домик на улице Фландер. Это вполне приличное место». После этого двое негодяев простились. Жан-Жиди отправился на улицу Винегрие, где он жил. Идя по каналу Сен-Мартен, он думал о том, что узнал от Рауля Брессона о преступлении на мосту Нильи. «Терпение», — тихо говорил он, — «я ждал 20 лет, не отчаиваясь, и случай доставил мне сегодня то, чего не могли доставить все мои розыски. Я им воспользуюсь, но подумав и осторожно, моя тайна должна доставить мне не только мщение, но и богатство. Это мое дело, которым я хочу воспользоваться только один». Бывший нотариус рассказал нам, что между его бумагами находится копия письма, написанного им 20 лет тому назад, чтобы завлечь деревенского доктора в западню, в которой тот должен был погибнуть. Эта бумага мне необходима, и я во что бы то ни стало ее добуду. Когда же она будет у меня в руках, я стану действовать». Во время этого монолога Жан Жиди дошел до дома и сразу же лег спать, проспав до утра таким крепким сном, который дает только спокойная совесть.